Руническая гадательная практика. Гадательная практика с помощью рун представляет собой непосредственный контакт с нашим подсознанием и окружающим пространством. С помощью рун мы учитываем состояние окружающего мира для соблюдения экологии наших действий. Перед любым серьезным магическим вмешательством нужно обязательно продиагностировать ситуацию и просмотреть возможные последствия действий. Наше влияние должно осуществляться наиболее мягким способом. Всегда нужно учитывать эффект бумеранга. Каждое наше действие всегда к нам возвращается как минимум с такой же силой. Этот эффект хорошо символизирует руна Турс, молот Тора. Бог Тор поражал своих недругов молотом Тора, который возвращался в руку Бога после того, как поражал врагов. Также и наши вибрации, отправленные в пространство, всегда возвращаются к нам. Любое разрушительное действие вернется и разрушит нас. Любое подчинение кого-либо вернется и подчинит нас. Любое наше действие должно нести в реальность то, что мы хотим получить по отношению к себе. Хотите получать любовь? Отправляйте любовь. Для диагностики рунами вам нужен набор рун старшего футорка. Его в идеале нужно изготовить самому. Можно сделать их на деревянных заготовках, согласовывая с вибрацией дерева. Женщинам рекомендую иметь комплект рун из березы, а мужчинам из дуба. Также ничего страшного не произойдет, если вы купите рунический набор в магазине, либо вам сделает его под заказ какой-нибудь плотницких дел мастер. Сам набор надо осветить и активировать ритуальным способом, который уже был описан в этой аудиокниге. Также рекомендуется трое суток набор рун носить с собой, на ночь класть комплект под подушку. Произведется настройка вас с вашими рунами. Приобретение, создание и активация своего комплекта рун – это уже серьезный магический ритуал и большой шаг в мир рунической системы. Создание комплекта рун своими руками несет символический смысл творения новой реальности, творения Вселенной, ведь руны символизируют все бытие. Вы его творите, создавая своими руками рунический полный комплект. Создаете для себя новую реальность, новую Вселенную. При создании вибрируйте каждую руну. Если есть возможность, разделите процесс создания комплекта рун на 25 дней, а при глубоком подходе и исследовании рун на 25 недель. Каждый день или раз в неделю создавайте поочередно руну согласно руническому кругу футорка. И этот день или неделю проживайте эту руну, медитируйте на нее, визуализируйте ее, рисуйте ее на себе, запускайте протоколы системы турбо-руны каждой руны. Вы на собственном жизненном опыте осознаете и проживете опыт каждой руны. Никакая книга не сможет полностью передать вам этот личный опыт. Только практически личный жизненный опыт работы с каждой руной и собственное озарение и размышления сделают вас мастером рун. Сам процесс общения с рунами начинается с проведения ритуальной части. Далее сосредотачиваетесь на интересующем вас вопросе и достаете левой рукой руны из мешочка для рун согласно раскладу. Примеры основных рунических раскладов привожу далее. Важно также помнить, что вы сами можете генерировать и создавать любые новые расклады, потому что все правила для вашего подсознания устанавливаете именно вы. Приведенные расклады удобны для работы. От получения простого ответа на простой вопрос до глубокого исследования себя и окружающего вас мира, что по сути одно и то же. В каждый момент вы можете установить и придумать новые правила расклада. Эти ваши новые установки сразу же примутся вашим подсознанием, ведь оно имеет целью максимально удовлетворить любые ваши желания. Подходите творчески к процессу общения с бессознательным. Подходите творчески к общению с богами. Ваш творческий стержень и есть костяк и основа настоящего мага и творца своей жизни. Самый простой расклад. Сосредотачиваетесь на вашем вопросе и вытаскиваете одну руну из мешочка. Далее медитируете на эту руну и в процессе получаете развернутый ответ на ваш вопрос. Краткое значение каждой руны будет описано далее в аудиокниге. Там также будет приведено краткое гадательное значение. В процессе работы с рунами каждая руна вам будет открываться все в большем своем значении. Вы будете понимать все глубже и глубже смысл и суть каждой руны. Познание глубины рун – процесс многолетний, если не бесконечный. Ведь вся Вселенная уже заключена в старшем футорке. Трехрунный расклад. Я использую этот расклад в трех вариантах. Первый вариант. Сосредотачиваетесь на вашем вопросе или ситуации и достаете поочередно три руны, выкладывая их по горизонтали слева направо. Первая руна рассказывает о прошлом, вторая – о настоящем, третья – о вероятном будущем из точки опоры здесь и сейчас. Получив и осознав ответ, вы можете достать еще одну руну в качестве совета от рун. Второй вариант этого расклада аналогичен первому по выкладыванию рун. Сосредотачивайтесь на вашем вопросе или ситуации. Достаете поочередно три руны. Первая описывает ситуацию, в которой вы находитесь сейчас, ваше физическое и эмоциональное состояние. Вторая открывает вам, какие на вас могут воздействовать негативные энергии и неприятности. Третья описывает действия добрых сил и способ преодоления препятствий, а также может указать на возможные ошибки. После медитации и осознания ответа от рун можете вытащить четвертую руну, отражающую новую ситуацию, которая сложится в результате ваших действий. Третий вариант расклада трактуется как объект, действие, характеристика объекта. Первая руна символизирует объект, который осуществляет действие. Вторая руна, при этом обладая какими-то свойствами, характером и сутью действия. Третья руна. Приведу пример третьего варианта как самого интересного с моей точки зрения. Задаю вопрос, что мне стоит предпринять в отношении девушки, которая мне нравится? Выпадает Маннас Тюр Ансус. Ответ очевиден и лаконичен от рун в данном случае. Трактовка проста и ясна. Мужчина, руна Маннас, то есть я, несмотря на препятствия, внутреннее смущение или робость перед девушкой проявляет активное действие в ее сторону, руна Тюр, в виде общения с ней, звонка ей, либо любого способа выхода на связь и коммуникации, руна Ансус. А проще надо взять и завести первым с ней диалог. Пятирунный расклад. Тут все руны раскладываются пустой стороной кверху в следующей последовательности. Руны 1, 2, 3 располагаются справа налево по горизонтали. Руна 4 кладется над руной 2, а руна 5 под руной 2. Сначала открывается руна 2. Она означает текущую ситуацию, а также душевное состояние, в котором вы пребываете в настоящий момент. Затем открывается руна 1. Она отражает прошлое, которое послужило возникновению нынешней ситуации. Затем открывается руна 3, указывает на ситуацию, которая сложится под воздействием прочих факторов. Руна в четвертой позиции покажет, откуда ждать помощи или в каком направлении ее искать. Также расскажет, что можно ожидать от окружающих людей, самого себя и высших сил при данной ситуации. Руна в пятой позиции – это то, что от вас не зависит. Расклад «Рунический крест». Расклад из шести рун. Вынимайте руны наугад левой рукой из мешочка для рун и выкладывайте в следующем порядке. Первая руна ставится в центр расклада и обозначает вас в настоящий момент времени. Вторая руна справа от первой отражает прошлое. Третья руна слева от первой обозначает ваше будущее. Четвертая, под первой, отражает то, что послужило основой для текущей ситуации. Пятая руна над первой показывает возможные препятствия на вашем пути, а также цели, которые вам предстоит достигнуть. Шестая руна располагается над пятой и предвещает наиболее благоприятный исход событий. Семирунный расклад. Первая руна кладется в центр, вторая справа от нее, третья под первой руной, четвертая под третьей, пятая располагается слева от первой, шестая над первой, а седьмая над шестой руной. Трактовка расклада. Первая руна – актуальная ситуация. Вторая – прошлое как причина настоящего. Третья – будущее, новая ситуация. Четвертое – основные черты вашего характера, на которые стоит обратить внимание и над которыми следует работать. Пятое. Причина затруднений, возникающих в вашей жизни. Шестая. Наиболее благоприятное решение проблемы из всех возможных или выход из сложившейся ситуации. Седьмая. Суть прогноза и комментарий к нему. Девятирунный расклад. Считается, что данный расклад довольно сложный для интерпретации, но ответ на вопрос оказывается наиболее полным. Число 9 является символическим для магии Севера и соответствует 9 мирам Игдрасиля. Вытяните 9 рун и подержите их в руках, обдумывая вопрос, который вас больше всего волнует в данный момент. Затем выбрасывайте руны перед собой на алтарь или полотно для гадания. Первыми интерпретируют те руны, которые легли лицом вверх. Они относятся к настоящему моменту вашей жизни и к обстоятельствам, послужившим основой для этого. Наиболее значимы те, которые легли ближе к центру расклада. Те руны, которые легли ближе к краю, говорят об общих аспектах ситуации. Руны, расположенные рядом или соприкасающиеся друг с другом, объединяются в своем отражении ситуации, и их следует интерпретировать вместе. Те руны, которые оказались по разные стороны расклада, часто показывают противоречащие друг другу силы. Проанализировав открытые руны, далее переворачивайте закрытые руны, не меняя положение в их раскладе. Эти руны показывают развитие ситуации, влияние внешних сил и возможный исход событий. Завершив анализ всего расклада, вытащите еще одну руну. Это результирующая руна расклада. Расклад «Диагностика и коррекция судьбы». Данный расклад задействует все 24 руны старшего футорка, а также пустую руну Одина. Расклад освещает все области вашей жизни и помогает делать довольно подробный прогноз. Также при сопутствующих внешних факторах и хорошей подготовке к данному раскладу можно корректировать свое настоящее состояние во всех этих областях, по своему усмотрению, не нарушая общий баланс и гармонию реальности. В главе об атрибутах приведено фото алтаря, на котором нарисован рунический круг. Выйдя в измененное состояние, выложите по очереди из мешочка все руны по одной на каждый рисунок руны по кругу, начиная с Феу и заканчивая Отал. В результате у вас получится случайное наложение рун вашего комплекта на рисунки рун на алтаре. В случае, если на алтаре у вас нет рисунка рунического круга, можете его нарисовать на листе бумаги и делать расклад на нем. Каждая выпавшая руна несет информацию о той области вашей реальности, которую символизирует рисунок руны, на которую она выпала. Если какие-либо руны совпали сами с собой, данная область жизни находится у вас в полной гармонии. Вот краткое описание областей жизни, которые могут символизировать каждая руна на руническом круге. Первое. Феу. Ваши финансы и психическая энергия. ваша работа. Вторая – урус, ваше здоровье и жизненные силы, физическое состояние вашего тела. Третья – турс, кармические силы, ваша тень, тот аспект, который сейчас вы кармически прорабатываете. Четвертая – ансус, ваше интеллектуальное самовыражение и творческий потенциал, коммуникация и взаимодействие с окружающей реальностью. Пятое. Райдо. Путешествие как в материальном, так и в духовных мирах. Шестая. Кано. Ваш внутренний огонь и внутренний двигатель, ваша страсть. Седьмая. Гебо. Ваши партнерские отношения и дар, который вы получите. Восьмая. Вуньо. Ваше окружение, доброжелатели, друзья, ваши радости и ваши приятные слабости, которые, возможно, надо преобразовывать. Девятое. Хагалас. Ситуации и проблемы, которые вас трансформируют, которые надо скинуть, эволюционируя в новое состояние. Десятое. Наутис. То, в чем вы испытываете неудовлетворенность, а также сила, дающая психическую опору. То, что надо научиться терпеть и взять под контроль. Одиннадцатое. Иса. Ваше состояние ума, духовный и материальный потенциал, ваш внутренний стержень. 12. Еро. Взаимосвязь с вашим ближайшим окружением, ваш урожай, который вы имеете сейчас. 13. Эйвас. То, что сейчас умирает в вашей жизни и перерождается в новое состояние. 14. Пертро. То, что скрыто, и то, что сейчас находится в стадии беременности внутри вас. 15. Альгис. Источник откровений свыше. Ваш контакт с высшими силами. Ваша защита свыше. 16. Соул. То, что светит в вас сейчас и реализуется. 17. Тюр. Направление, в котором вы движетесь. Ваша мужественность. 18. Беркана. Направление вашего развития, то, что сейчас рождается в вас и вашей жизни, ваша женственность. 19. Эвас. То, в чем вы прогрессируете, и ваше средство духовного и физического передвижения, также ваш брак и секс. 20. Маннас. То, в чем все зависит от вашего выбора, ваша ответственность, ваше взаимодействие с окружающими группами людей. 21. Лагус. Ваше эмоциональное состояние, ваша гибкость и поток, в котором вы плывете, а также ваши магические способности. 22. Ингус. Ваша внутренняя сила и плодовитость. 23. Дагас. В чем вы сейчас трансформируетесь и раскрываетесь. 24. Отал. Ситуация в доме и семье, взаимоотношения с родом. 25. Если у вас в комплекте есть пустая руна Одина, то у вас после расклада останется одна лишняя руна. Эта руна и есть результирующая. После того, как расклад сделан, как следует поразмышляйте над ним, помедитируйте. После получения серии осознаний, а они обязательно посетят вас, осветив божественным светом ваш разум и сознание, можете приступить к коррекции ситуации. Для этого с полной уверенностью и намерением обдумайте, что можно переставить и куда в этом раскладе, дабы ваша жизнь изменилась в нужном для вас русле. Обдумайте и осознайте, к чему приведет та или иная перестановка рун на другие аспекты жизни, с тех, на которые они выпали сейчас. Коррекция ситуации – это серьезное занятие, и по своей сути сильный магический обряд. Возможно, то, что сейчас вы здесь изучаете, это самая мощная и сильная практика в рунической магии. Ведь она позволяет вам менять всю вашу реальность. Поэтому тщательно все обдумывайте и предусматривайте. Хотя в любом случае вы сможете и потом что-то заново скорректировать, но применять часто данный расклад не рекомендую, так как он потеряет свою силу от частого использования. Данный расклад слишком серьезен и глубок. Пользуйтесь им в переломные моменты своей жизни, когда вы находитесь на жизненном распутье или перед серьезным выбором. После обдумывания и принятия решения, когда вы увидите нужную вам реальность в самом себе, в которую хотите войти, помедитируйте над тем, какую перестановку наилучшим образом для вас следует произвести на руническом круге вашей жизни. И с полной уверенностью и намерением, что все, что происходит, только так и должно происходить, сделайте нужные вам перестановки. Возьмите по очереди нужные руны и поставьте на те области жизни, в которые вы хотите привлечь энергии этих рун. Те руны, которые вы заместили, поставьте на освободившиеся области вашей жизни. Гармония рунического круга не должна быть нарушена и после окончания коррекции. Также на весь рунический круг должны приходиться 24 руны. Определенную свободу вам дает пустая руна Одина. Понять это сможете в процессе работы с рунами и с этим раскладом. Повторяю, что данный расклад очень сильный по воздействию. При хорошей подготовке к нему и восприятию его как серьезного магического обряда результаты вас сильно удивят. Средний срок материализации вашей корректировки от 1 дня до 1/2 зависит уже от вашей магической силы и связью с окружающим миром. Генерировать расклады вы можете самостоятельно. Помните, что правила работы с рунами устанавливаете вы, при этом это все в контексте рунической системы. Теперь давайте перейдем к коротким описаниям энергии каждой руны. Основное описание рун дано в первой части книги. Здесь привожу краткое дополнение к каждой руне. Руна Феу. Гадательное значение. Завершение цикла и подготовка к новому. Деньги и материальные ценности. Богатство, благосостояние, работа, труд. В перевернутом положении погруженность в материальное, стяжательство, приземленность, ограниченность, материальные потери. Магическое использование. Рост благосостояния, увеличение собственности, укрепление взаимоотношений. Руна Урус. Гадательное значение. Перемены и новые начинания. Старое умирает и новое зарождается. В перевернутой позиции. Вскармливание, излишняя опека, насилие, грубая сила. Перемены к худшему. Магическое использование. Увеличение физической силы. Усиление воздействия других рун. Укрепляет силы и дух. Руна Турс. Гадательное значение. Радикальные перемены, коренной пересмотр устоявшихся взглядов, часто болезненных. Разрешение проблемы через конфликт, крайние меры, переезд, вынужденное передвижение. Магическое использование, активная защита, устранение препятствий для размышлений перед принятием важного решения. Руна Ансус. Гадательное значение, осознание, прием информации, божественное сознание, наука, образование, учеба, преподавание, экзамены, собеседование, переговоры, выступления, общественные мероприятия, возраст, мудрость, приезд пожилых родственников или известие о них. В перевернутом положении обман, лицемерие, безграмотность. Магическое использование. Усиление ясновидения и потока информации из коллективного бессознательного, общение и коммуникация с кем-либо, осознание и проведение. Руна Райдо. Гадательное значение. Поездка, путешествие с какой-то определенной целью. В перевернутом положении непоседливость, непостоянство. Путешествие отменяется или приведет не туда, куда было задумано. Магическое использование, путешествие, движение, прогресс. Путь. Ею пользуются, когда хотят, чтобы путешествие состоялось и прошло благополучно. Руна Кано. Гадательное значение, стихия огня, марсианские качества. Активность и достижение успеха через активность. Путь к знаниям и их поиск, военное дело. Удача, зачатие ребенка. в перевернутом положении конфликты, в том числе вооруженные. Магическое использование усиливает восприимчивость, обостряет чувства, придает уверенность в собственных силах, инициатива, сохранность ценностей, физическое здоровье. Применяется женщинами в период зачатия, чтобы придать будущему ребенку желаемые качества. Руна Гебо. Гадательное значение, союз, партнерство, необходимость отдавать. Равноправие, свобода, любовь, брак, дружба. Негативные аспекты, зависимость, несамостоятельность, рабство. Магическое использование, дар. Руна помогает выбрать партнера в браке или совместном предприятии и наладить с ним прочный и длительный контакт. Объединение, союз, успех, достигаемый совместными усилиями. Руна Вуньо. Гадательное значение, радость, удача в любви, карьере, исполнение желаний, выигрыш, успех, приятный сюрприз, эмоциональный комфорт. Негативные аспекты, эйфория, иллюзия, головокружение от успехов. Магическое использование, радость. Руну используют, когда желают себе и другим праздника, хорошего настроения, здоровья и счастья. Она утешает в печали и поддерживает в минуты слабости. Приближает приезд далекого долгожданного друга или известие от него. Эмоциональный комфорт, счастье. Руна Хагалас. Гадательное значение – обстоятельства непреодолимой силы. Необходимость подчинения внешним обстоятельствам, разрыв порочного круга. Негативные аспекты – неприятности, неожиданные события, мешающие исполнению планов. Стихийное бедствие, разрушение, зависимость от внешних обстоятельств и от других людей. Магическое использование – олицетворяет силы природы, помогает человеку вернуться к наиболее естественным проявлениям своего «я», помогает преодолеть душевный разлад и вновь обрести душевное равновесие. Это руна женского начала, помогающая развитию способностей ведовства и самосознанию ведьмы как личности, сознательно управляющей своей жизнью. Руна Наутис. Гадательное значение. Ограничение, самоограничение. Необходимо сделать то, что надо, а не то, что хочется. Наступление периода, когда необходимо выждать. Будьте осторожны. Помощь кому-либо или со стороны других. Негативные аспекты, скованность, пессимизм. Уязвимость, незащищенность. Магическое использование. Придает сил в трудную минуту. Помогает пережить сложный период. Защита от злых духов, людей и мыслей. Применяется при защите помещения или транспорта, при освещении пищи, покупке, подарков. Руна Иса. Гадательное значение. Замораживание ситуации, остановка. Необходимость отказа от активных действий, стабилизация. Затишье перед началом нового этапа, пассивность, отсутствие движения вперед. Магическое использование, застывание, холод, помогает остановить какой-либо неблагоприятный процесс, болезнь, охладить страсти, заморозить ситуацию, чтобы выиграть время. Руна посвящена великану Имеру, рожденному изо льда и символизирующему начало или обновление после долгого периода застоя. Застой в делах, препятствия. Руна Еро. Гадательное значение. Успешный исход по прошествии времени. Необходимость упорного труда для достижения цели. Отложенный эффект. Период в один год. Новые знакомства. Возникновение каких-то юридических вопросов. Судебная тяжба, нелады с законом. Магическое использование. Используется перед началом важного и долгого дела, чтобы обеспечить ему ровный ход и успех. Ею можно пользоваться и во время осуществления самого дела, когда одолевают сомнения, и кажется, что не хватит сил довести его до конца. иногда используется как руна защиты во избежание возможных помех. Руна Эйвас. Гадательное значение. Преодоление препятствий как необходимый жизненный этап. Испытание, искушение, сила воли. Трудности, которые закончатся благоприятно. Гроза пройдет стороной. Усталость от борьбы, капитуляция. Магическое использование. Поиск, стремление к победе. Используется, когда надо выиграть в соревновании. Помогает довести дело до конца, особенно на завершающем этапе. Покровительствует спортсменам в соревнованиях. Предохраняет от принятия неправильного решения. Руна Пертру. Гадательное значение. Тайное, сокровенное, эзотерическое. Магия. Нахождение потерянного. Ответ на вопрос, прояснение ситуации. Почет, прибыль, помощь со стороны. В перевернутой позиции. Сектантство, черная магия, неосторожные оккультные действия. Помрачение рассудка, потери. Магическое использование. Реализация скрытых возможностей. Помогает преодолеть прошлое, вытеснить тяжелые воспоминания. Облегчает переход к новому уровню сознания. Посвящение ученика в следующую ступень, мастера. В практическом плане может на какое-то время прервать привычное течение жизни, превратив ее в игру, в которой при этом равновероятны выигрыш и проигрыш. Иногда помогает женщине найти себя, реализоваться как женщина и как мать. Руна Альгис. Гадательное значение «защищенность». Предупреждение, искусство отступать и обороняться. Необходимость обостренного внимания и открытости. Новые перспективы. Работа для ума. В перевернутом положении незащищенность, уязвимость, болезнь. Магическое использование. Защита, прежде всего жизни, от причинения умышленного или неумышленного вреда. Руну чертят, когда ожидают нападения или риска, она не дает застать врасплох. Руна Соул. Гадательное значение. Здоровье, ясность мысли, уверенность в собственных силах. Медицина. Свет, оптимизм, энергия, творческий энтузиазм. Слава, известность, победа. Негативные аспекты. Непомерно раздутое самолюбие, стремление к власти, амбициозность, эгоизм. Магическое использование, целостность. Помогает найти себя, обрести уверенность в неясной или неопределенной ситуации. Указывает выход, подводит итог. Дает подсказку на жизненном пути. Усиливает жизненную энергию. В целительстве следует учитывать, что этой руной нежелательно лечить воспалительные и простудные заболевания. Руна Тюр. Гадательное значение, мужское начало, духовность, необходимость самоизменения, внутреннего роста, самоотдача, сила воли и духа, путь знаний, оптимизм, мудрость, страстная любовь, переживание или приключение. В перевернутом положении – пессимизм, атеизм, неверие в собственные силы. Претензия на духовное лидерство и на богоизбранность. Магическое использование. Помогает в любом бою, в том числе и с самим собой, когда человек хочет преодолеть в себе какие-либо черты или свойства. Укрепляет решимость. Может использоваться в трудных ситуациях в качестве знака – вычерчиваемого в воздухе или мысленно, чтобы обеспечить прорыв, защиту и хотя бы временную победу. Другое употребление – обеспечение мужской потенции. Руна Беркана. Гадательное значение. Женское начало. Успех, плодородие, семья, дети. Хорошее здоровье, свадьба, рождение ребенка. В перевернутом виде – излишнее преобладание женского начала, женские чары, неспособность доводить дело до конца, лень. Магическое использование способствует росту, плодородию, рождению и возрождению. Благополучие семьи, родных и близких, детей. может помочь при бесплодии, облегчает роды и отношения с детьми. Способствует обновлению личности и духовному росту, творчеству, а также росту и плодородию растений. Может использоваться для ускорения хода событий. Руна Эвас. Гадательное значение, движение вперед, улучшение ситуации, восстановление душевного равновесия. Движущая сила, прогресс, медленный, но верный, инициативность, посредничество. В перевернутом виде задержка, тупиковая ситуация, отсутствие инициативы, препятствие, пассивность. Магическое использование, благоприятные перемены в имеющейся ситуации, благополучие. Помогает сдвинуть с места застрявшее дело, разбавить загустевшее, размягчить затвердевшее. Может способствовать исцелению хронических застарелых заболеваний. Путешествующим облегчает путь по воде. Руна Маннас. Гадательное значение. Личность, эго, сознание. Человек и человечество. Психология и психоанализ. Изобретательность, оптимизм. В перевернутом виде. Самолюбие, чванство, завышенная или заниженная самооценка. Внутренний конфликт, психологические проблемы. Магическое использование применяется для воздействия на отдельного человека, группу людей или организацию, чтобы привлечь их внимание к идее, взгляду или точке зрения, отличной от их собственной, и перетянуть на свою сторону. Умиротворяет врагов. Этой руной можно обозначить какого-то конкретного человека, когда неизвестно его имя. Руна Лагус. Гадательное значение. Лунные качества, интуиция, духовная близость. Астрал, сфера эмоций. Плодотворные контакты. Внутренний голос. Магическое использование. Обостряет интуицию, помогает развитию и проявлению оккультных способностей. Облегчает процесс познания и проникновения в тайну, понимание законов космоса. В обычной жизни способствует заключению брака, окончанию разлуки или преодолению размолвки с партнером. Ученым помогает завершить исследование, разрешить проблему. Используется в большинстве магических формул и знаков, предназначенных для женщин. Руна Ингус. Гадательное значение. Новое в жизни. Плодородие, производительность, осознание собственной силы. Необходимость инициативы, потребность покончить со старыми проблемами, способствует деторождению, вообще рождению нового, а также повышению производительности. Негативные аспекты – власть старого над новым, боязнь перемен, сомнения, колебания. Магическое использование – помогает снять напряжение, расслабиться, приближает наступление периода отдыха. Усиливает потенцию у мужчин. Выводит на новый уровень. Руна Дагас. Гадательное значение. Радикальные перемены, трансформация, требующая полной готовности принять любой результат, а также немалое мужество и ответственность. Благоприятное развитие событий. Приятная неожиданность. Негативные аспекты. Отсутствие готовности к переменам или их неприятие. Боязнь нового, привязанность к прошлому. Привычка погружаться в свои темные негативные эмоции. Магическое использование. Помогает приблизить конец периода неудач, болезни или печали. Преодолеть препятствия на пути к завершению какого-либо дела. В эзотерической работе способствует творческому вдохновению, озарению, просветлению. Руна Отал. Гадательное значение. Дом. Безопасное место, куда можно всегда вернуться в трудный момент. Тыл. Забота о стариках, физический труд, строительство, ремонт, недвижимость, наследство, наследование, завещание. Перевернутая руна отчуждения собственности. Отрешенность от материального, бездомность, бродяжничество, домашний конфликт, неустроенность, проблемы с недвижимостью. Магическое значение. Защита дома, недвижимости. может применяться, когда человек готов выбраться из своей ситуации любым путем. Поможет, но потом потребует оплаты. Пустая руна Одина. Гадательное значение. При выпадении рекомендуется прекратить гадание. Подразумевает, что как вы захотите, так и будет, и это уже полностью все предрешено. Магическое значение. Не используется.